Глава третья. Анна. Не зря я еще тогда, когда миссарж рассказывал мне о ветеране кишки и скальпеля, мысленно переименовала его в мухоморыша. Мухоморыш он и есть. Такой же мелкий, трухлявый и ядовитый. Даже кустики жидкой седины на розовой лысине в тему. Правда, познакомившись поближе, я быстро забыла об этом пренебрежительном сравнении. Дед оказался въедливым, вредным засранцем с охренительным багажом знаний, потрясающей интуицией и вопиющей бесцеремонностью. Идеальный медик, причем владеющий как светлой, так и темной стороной магии. «Одна извилина в твоем мозгу есть, хотя это и ненормально для бабы», заявил мэтр Мараш, когда я устало откинулась на спинку стула после трехчасового интенсивного экзамена по анатомии, физиологии, патологии, гистологии и всему подряд. «Баба должна морду красить да матку упражнять. Мозги для нее непозволительная роскошь. Сразу либо морда в минус, либо детей нет». «Милый какой дедушка. А самое главное, прямо родной. Слово в слово наш профессор с кафедры хирургии. Медики вообще жуткие сексисты. Я давно привыкла не обращать внимания. И тем, кстати, весьма хорошо набирала очки в глазах старых пердунов. Этот не исключение. Значит так. База у тебя есть, и то хлеб. А то эти остолопы думают, что если научились видеть два канала и криво склеивать их с третьим, они уже великие целители. Правда, в магии ты. Без моего разрешения, чтобы даже не смело касаться чьих-то энергетических каналов. Такого накрутишь от неумения, что сам двуликий не распутает. Я сказал. Дед грозно воздел палец и сдвинул две седые гусеницы, заменявшие ему брови. Мало ли, что тебе разок повезло. Без опытного наставника даже не суйся. Заниматься будем каждый день, с полудня до восьми вечера. Пару дней дам тебе на теорию. Если не совсем тупая, тебе хватит. Потом поедем в морг, слава двуликому. Лорд Миссарш выбил нам разрешение. Будешь корёжить тех, кто от твоих кривых потоков не сдохнет. На вот тебе. Он с небрежной легкостью, невероятной для старого тощего сверчка, повыдергивал с книжных полок, занимающих всю стену кабинета, два более чем увесистых тома. Азбука. Самое простое и необходимое. До завтра прочтешь первый раздел, я проверю. Нашу в высшей степени познавательную беседу Его в высшей степени познавательный монолог прервал довольно противный звон откуда-то из угла. Мэтр досадливо поморщился, доковылял до маленького столика у окна и... «Ух ты! А вот эта фигня с диском и трубкой на проводе похожа на привычный старинный телефон из нашего мира!» Камор слушает. «Да, мы еще не закончили». «Не закончили, я сказал!» «Что?» «Ладно. Ладно! Все. И швырнул трубку на рычаг. «Сейчас я выведу мобиль из гаража», — недовольно объявил он мне, — «и отвезу тебя к твоему хахалю. Там у них что-то случилось. Я так понял, нужна твоя дурная сила и мои мозги. Задание это не отменяет. Прочтешь до завтра два раздела. Первый — учить. Схемы завтра мне рисовать будешь. Со вторым просто ознакомишься. А сейчас идем. Мартыш. Лорд Хаммер жил на окраине, только не на востоке, как мы, а на западе. И все же в черте города, а не за городом. Правда, дом у него был двухэтажный и с небольшим садиком вокруг. Наверное, чтобы трупы прятать, не иначе. Я, как и Адриан, слышал об этом человеке, но сталкиваться с ним не приходилось, и его труды читать тоже. Лет 200 назад лорд Мораш Хаммер был очень известным серым лекарем, то есть тем, кто мог использовать для лечения и светлую, и темную магию. Пересечение в одном человеке силы жизни и смерти встречалось только у целителей. Но даже во времена, когда некроцелительство развивалось на том же уровне, что и светлое, это было редкостью. Обычно существовало четкое разграничение. Вот эти болезни лечатся светлой, а вот эти — темной магией. Если требовалось их совместное вмешательство, то приглашались два целителя. Не заговори Анна вчера про мухомора, я бы и не заметил, что у нее неизвестно откуда проявилась магия жизни и перемешалась с достаточно мощной магией смерти, которой в ней не то чтобы стало меньше, Просто у Адриана после вчерашних событий произошел резкий прилив темной силы, и разница между ним и Анной стала гораздо заметнее. И думаю, Мессарш тоже это заметил. Тень перепрыгнул на несколько уровней вперед. Ему не хватало теоретических знаний, но мощью он обладал, пугающей даже меня. А Анна, как некромант, так и не дошла по силе до мага смерти, зато откуда-то нашла в себе магию жизни. Это удивительно. Возможно, так на нее повлияла связь с императором? Вообще-то, не зря же раньше темные и светлые короли переплетали свои магические силы, заключая ритуальный союз. Наверное, в этом был какой-то смысл. Оставив девушку на попечение ее нового наставника, я приехал обратно в управление и целиком зарылся в дела, сводя все имеющиеся документы в отдельные папки и подводя к итоговому отчету, который следовало отправить начальству. Несколько раз ко мне заглядывала леди Аветта. Сначала ей нужно было от меня рекомендательное письмо о том, что ее метод уже был задействован для пользы следствию, поэтому она посидела в кабинете какое-то время, пока я придумывал текст, выводил через ментал на печать, подписывал и отправлял копию оберполицмейстеру Дорсингьорда. Потом она заглянула с вопросом, не хочу ли я чаю, а то она идет в столовую и может мне занести. Я удивился, но согласился. И когда она пришла ко мне с подносом, накрытым на двоих, не смог ее выставить, и мы вместе поели пирожных, заодно выслушал парочку веселых историй из студенческой жизни. О себе я рассказывать не стал. Да леди Аветти это было и неинтересно, по-моему. Не знаю. С Анной мне хотелось общаться, а с почти незнакомой девушкой — не очень. Так что едва она допила чай, я очень вежливо намекнул, что всем пора работать, еще раз поблагодарил за заботу и вновь зарылся в документы. Теперь надо было оформить закрытие второго дела. Спустя пару часов я уже начал подумывать о том, что было бы неплохо съездить за Анной и увезти ее домой, предварительно перекусив в каком-нибудь ресторане. Ведь у Адриана же есть свой менталфон, так что закажет себе ужин, когда проголодается. Ну или я ему закажу, когда мы вернемся. Просто хотелось подольше побыть с Анной только вдвоем. И тут в кабинет снова влетела леди Аветта. Там, знаете, я не очень сильна в целительной магии, но у меня мама, лорд Илиш, с ним что-то не так. «С кем?» Я не стал пенять девушке, что полицейский в первую очередь должен научиться оформлять свои мысли коротко и четко. По леди было видно, что она очень взволнована и даже немного напугана. Правда, Авета достаточно быстро сосредоточилась и уже более внятно отчиталась. «Посетитель к оберполицмейстеру Кирикешу сказал, что по личному делу. Сегодня как раз день приема и часы приема, и ведет себя посетитель спокойно». «Но, может быть, вы посмотрите на него?» Конечно, проверять посетителей не было моей прямой обязанностью, тем более в полицейском управлении Дорсингьорда. Но девушка смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я просто был вынужден исполнить ее просьбу. И правильно сделал. Мы как раз были в 10-15 шагах от приемной лорда Кирикеша, когда дверь отворилась, и оттуда вышел сторож. Тот самый сторож с кладбища Вездегастьорда, который помогал нам выкапывать тело Жамбара Хедегеша. Тот самый сторож, который был не заражен странной болезнью, потому что в день поднятия зомби в его городе ездил навещать дочь. По крайней мере, мы решили, что он не был заражен. Но сейчас... Сейчас он уже находился в пограничной стадии между жизнью и смертью, а при виде меня произошел катарсис. Я ж теперь маг жизни. Благодаря божественной помощи или какой-то иной причине, неважно. Главное, с другой стороны коридора шел местный некромет. Я даже не знал, как его зовут, но и это было неважно. Нас всех обучают разговаривать системой знаков, и я просигналил ему «Опасность, слева, упокой». Судя по растерянному выражению лица мужчины, упокаивать он не умел, но подал знак «Стреляю на поражение». Я кивнул, и мы одновременно достали каждый по два огнестрела. Местный некромет упаковал тело сторожа, чтобы потом сжечь его в печи морга. Напуганную Аветту успокаивал опытный в таких делах Нандер, а я отчитывался вышедшему на шум лорду Кирикешу. Невозмутимо, уверенно, лаконично. не разглашая государственной тайны и ссылаясь на миссарша. И только когда мне удалось вновь вернуться в свой кабинет, я быстро заперся, связался с лордом Эрвином, объявившим, что выезжает, но будет только ближе к ночи, из столицы в Дорсиньорд путь неблизкий, и в приказном порядке настоявшим на вызове Анны. Понятно, что это по ее части, но все равно первым моим желанием было держать девушку как можно дальше отсюда. Мало ли, мы тут все заражены, но еще не поняли этого.